1b. 1b. Давайте повторим некоторые фразы, которые облегчат вам первые минуты знакомства. В Южной Германии и в Швейцарии самое распространенное приветствие в любое время суток – «Здравствуйте». Grüß Gott. В любой немецкоговорящей стране вы можете сказать «Доброе утро». Guten Morgen. Добрый день. Guten Tag. Добрый вечер. Guten Abend. В официальных ситуациях обычно представляются по фамилии. Это часто сопровождается рукопожатием. Добрый день. Меня зовут Габриэле Шлоссер. Guten Tag. Mein Name ist Gabriele Schlosser. Моя фамилия Вебер. Добрый день, госпожа Шлоссер. Вебер. Guten Tag, Frau Schlosser. Обращаясь к людям в официальном тоне, следует использовать Sie. Как хорошо, что вы пришли. Schön, dass Sie da sind. Позвольте вам представить госпожу Шлоссер. Darf ich Ihnen Frau Schlosser vorstellen? Рада познакомиться с вами. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Как, простите, ваша фамилия? Wie war Ihr Name doch gleich? Моя фамилия... Mein Name ist... Я вам кое-что принес. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Как мило с вашей стороны. Das ist aber nett von Ihnen. Это вам. Das ist für Sie. Не стоило беспокоиться. Дословно, это ведь было не обязательно. Das war aber nicht nötig. Пожалуйста, называйте меня Кевин. Bitte nennen Sie mich doch Kevin. Почему бы нам не называть друг друга на «ты»? Warum duzen wir uns eigentlich nicht? С удовольствием. Меня зовут Габриэле. Gerne, ich heiße Gabriele. Следующие слова и предложения могут пригодиться вам сразу по приезде в немецко-говорящую страну. Менять валюту. Geld wechseln. Где я могу поменять валюту? Wo kann ich Geld wechseln? Кредитная карточка. Die Kreditkarte. Могу я платить кредитной картой? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Машина на прокат. Der Mietwagen. Мне нужна машина на прокат. Ich brauche einen Mietwagen. Такси. Das Taxi. Не могли бы вы мне вызвать такси? Könnten Sie mir ein Taxi rufen? Вокзал. Der Bahnhof. Где находится вокзал? Wo ist der Bahnhof? Телефонная будка. Die Telefonzelle. Где ближайший телефон-автомат? Телефонная будка. Wo ist die nächste Telefonzelle?